Глава 27. Вечером следующего дня я ужинал в ресторане «Дуб и Омела». Прикрывали меня офицеры из ведомства генерала Молоса. Притащить с собой редких офицеров и сесть порознь после той буйной пьянки, что мы тут устроили в прошлый раз, значило заранее провалить все дело. Вот и пришлось идти на поклон генералу. Впрочем, он откликнулся охотно. Столик я выбрал специально тот, за которым в прошлый раз сидели Мара со своим кавалером. Услужливому халдею я сделал такой заказ. А подать мне красного вина, буженины с хреном, салат из свежих овощей, хорошо прожаренную отбивную, не люблю мясо с кровью, что-нибудь сладенького, кофе. А на десерт — крона. «Простите, ваша милость, не понял, чего вам подать на десерт?» переспросил официант, округлив глаза все же от понимания произнесенной фразы и пугаясь ее. «Крона. Человека, который часто сидит за этим столом у вас», спокойно повторил я имя регента ночной гильдии Будвица. «Только живого и невредимого. И пусть поторопится. Это в его интересах. Крон мне понадобился потому, что налетчики на мой дом были из ночной гильдии, и мне требовалось прояснить окончательно, чья это инициатива. Принц и Молос также были недовольны резким переходом ночной гильдии от банального воровства и крышевания проституток к откровенному разбою и подозревали тут активизацию происков вражеских разведок. Как я это узнал? Да просто. Сознался один тяжело раненый перед смертью. Облегчил себе душу. Даже полевой экспресс-допрос из моего мира толком применять не пришлось. Хватило ему к полученным ранам дополнительно прострелить коленную чашечку. И при угрозе прострелить вторую он выболтал все, что знал. А знал он немного. Кто-то хорошо заплатил за мою смерть. Кто? Не знает. А кто знает, сбежал. У сбежавшего главаря кличка Лось. Перед акцией им выдали только аванс по 2 золотых. По завершении обещали еще по 10. Я аж присвистнул, учитывая, что нападавших было как минимум 10. Щедро оценили мою голову, можно гордиться. В трофеи нам достались самые разнообразные ножи, кастеты, аванс убитых, 8 золотых, не считая мелочи в их кошельках, 4 гражданских револьвера под патрон 6,5 на 18 мм в разной степени сутенерской пафосности, да новенькая параконная коляска и к ней рослый имперский рысак, красивый, серый в яблоках мерин. Второй такой же, любовно подобранный в пару, был убит мною из пулемета. Из-за чего их и бросили на месте преступления. Хорошая коляска на железной раме и с рессорами сойдет за тачанку даже под гоч-лозы. Конь дорогой. Был бы с яйцами, стоил бы как Роллс-Ройс в моем мире. Светало, когда на 2 экипажах прибыла группа быстрого реагирования с завода. Тараканы беременные, где их только носило. Тут всего 4 километра от завода. К этому времени пленный успел склеить ласты от кровопотери. Так что прежде чем работать похоронной командой, выложили мы трупики нападавших, всех 4 в рядок на улице для опознания. И соседских женщин позвали обмыть и собрать в последний путь нашего погибшего. Скончался егерь от пули в сердце. Маленькая дырочка входная, не сразу и заметишь такую на голом теле, а на мундире ее совсем не видно. А выходной нет. Полиция с линцой явилась только к полудню, район у нас не престижный, вообще-то они и не чаяли тут увидать целого королевского комиссара, да еще флигель адъютанта его величества в качестве объекта разбойного нападения. Ох и забегали тогда господа полицейские, как тараканы под тапкой. Сам полицай-президент столицы через час пожаловал с фотографом и старым сыщиком, который подтвердил причастность всех нами убиенных к ночной гильдии. Они своих адептов клеймили, как скот маленькой татушкой на левом запястье. «Как же это так, господин комиссар?» – изумился седой начальник полиции, глядя на трупы. «Это мне вас надо спросить. Как же это так?» – вернул я ему вопрос. «До сегодняшней ночи у нас был очень тихий и спокойный пригород. Прошу в беседку, ваше превосходительство. Простите, но дом занят похоронными хлопотами. Я в этой стычке человека потерял, верного человека». До приезда Онкина с Молосом в сопровождении Вальда с редскими егерями успели мы с полицай-президентом на 2 уговорить в садовой беседке бутылочку зеленого вина из виноградников Маркграфа и договориться о поставках в департамент полиции – партии компактных револьверов под большой калибр. Очень уж хотел его превосходительство хоть чем-то загладить недосмотр своего департамента. Интересно то, что до фотографирования мазуриков фас и профиль и ведения картотеки местная полиция уже додумалась. А вот до дактилоскопии нет. Надо помочь. Когда мы закончили нашу беседу, улица перед моим домом уже напоминала стоянку возле гипермаркета в выходной день. А от магниевых вспышек фотографов рябило в глазах. Репортеров от моего обиталища егеря гоняли примкнутыми к винтовкам штыками. Представляю заголовки вечерних выпусков, особенно про пулемет в доме. Пока я ждал в ресторане ночного регента, накидал на салфетки эскиз самозастегивающихся наручников, простая в сущности вещица, да и замок примитивный. Однако пригодится и мне для пленных, и полиции для задержанных мазуриков. Делать их можно из отходов нашего производства силами наших же ФЗУшников. Им и практика, и какой-никакой самостоятельный заработок. А патент возьмем гражданский, желающие производить столь полезную в хозяйстве вещь найдутся. Полиции в империи много, а мне и копейка не лишняя. Час пролетел незаметно. Захлопнув крышку часов, я уже подумал, что от такой крутой башуста, большой человек по статусу, дословно главный мастер. Посчитал, западло со мной встречаться. Типа уровень мой не тот. Я же не представился халдею. Подумаешь, старлей, если судить по погонам. Невелика шишка в этом лесу, а героев с ленточкой креста военных заслуг уже много на второй год войны. Но регент все-таки пришел, когда я доедал эклеры и помаленьку попивал хорошо заваренный кофе. Ужин был хорош, мне даже понравилось, что мне не мешали его с аппетитом поедать. Крон подошел, нагло сел напротив меня без приглашения, внимательно меня рассматривая. Лет ему было на вид 45, сероглазый брюнет с седыми висками, нос тонкий, с нервными, как бы выгрызенными ноздрями, широкий подбородок с ямочкой, как у Жанны Маре, гладко выбрит, пахнет неплохим парфюмом. Одет дорого в бежевую тройку, белую сорочку и синий галстук, средний желтый горошек. Такой же платок торчал из верхнего кармана. Все от очень хорошего частного портного. В этом мире еще не сошли с ума от брендов. На жилетке золотая часовая цепь с брелоком в виде русалки. Рыбий хвост ее состоял из плотно посаженных мелких берилов травяного цвета, а волосы полосами из мельчайших сапфиров. Глаза бриллиантовые, каждый на полкарата. Занятная вещица. На жестких манжетах золотые запонки с крупными изумрудами в окружении мелких бриллиантов. И простой перстень-печатка на левой руке. Гладкий. Я все это время спокойно пил кофе и ждал, когда он скажет первую фразу. Мне это было необходимо для того, чтобы рисунок разговора выстроился так, как мне требовалось. И тут уже без разницы, что он скажет. Главное, чтобы он сказал свое первое слово. Когда Крон составил свое мнение обо мне, то спросил с типичной блатной интонацией. «Че тебе надо, фраер? Мое время бабла стоит нехилого». Я ожидал увидеть в уголке рта золотую фиксу, но обломался. Ее не было. Придется немного поправить рисунок беседы, который мы разрабатывали вдвоем с Молосом. «Однако», — усмехнулся я, ставя чашку на стол, «а мне говорили, что вы даже образованный человек и имеете манеры. Столько врунов развелось в последнее время. Куда катится мир?» Последняя моя фраза звучала откровенно ёрнически, но я уже добавил в голос металла. «С каких пор ночная гильдия стала брать заказы на убийство?» «Угу», — Крон сморщил глумливую гримасу. «С тех самых, когда мирные граждане стали держать в доме пулеметы. Мы же за это тебе предъяву не кидаем, как и за 4 жмура, и за зажиленную коляску с Мериным тоже. Пользуйся. От меня что нужно?» «Заказчик». «Стукачей в ночной гильдии нет». «Нет? Так будут?» — спокойно сказал я. «Надеюсь, ты прокачал, кто я?» Крон кивнул, но молча. «Указ о создании ЧК в газетах прочел?» Крон кивнул снова. «Безучастно, так только, подтверждая сам факт. Тогда делай выводы, только быстрее. Промедление тут смерти подобно, причем в буквальном смысле этого слова». «Угрожаешь, начальник?» Регент снова стал играть в блатного. «Так нече нас уже пужать, мы уже пужаные». «Точно набрали мне про твое образование, раз внимательно читать не умеешь». Поднял я руку и щелкнул пальцами. Официант возник прямо из воздуха. «Еще кофе мне и моему гостю. Его у вас хорошо варят». И обернулся к главе ночной гильдии. «Что-нибудь кофе будете?» Тот отрицательно покачал головой. «Только кофе», — подтвердил я заказ. 7 минут. И официант моментом развоплотился. Прямо колдовство какое-то. «Ты в курсе?» — перешел я с ним на «ты». «Хватит вежливостью баловаться, раз он сам так хамит. Что твои люди убили егеря моей охраны?» «В газетах читал», — ответил он. «Вот как вечерние газеты, оказывается, уже вышли. Что-то рановато сегодня». «А знаешь, кого именно убили?» «Не знаю. И откровенно знать не хочу». Скрестил он руки на груди, отчего его запонки красиво заиграли в отражении светильников. «Зря. Убили они рецкого горца. Учитывая, сколько в городе рецких стрелков и егерей сейчас, то ночная гильдия может нарваться на вендетту по всем правилам». «По каким это правилам?» — фыркнул он. «Вырежут всех до 7-го колена», — сказал я с серьезной мордой. «Кто же такое допустит в Будвице?» — спросил он с хорошо скрываемым испугом. Слава о рецких горцах далеко бежит. И чем дальше, тем страшнее о них рассказывается. Вот что значит 500 лет подряд в боях пленных не брать. Ты забыл, как называется королевская комиссия? Так я напомню. Чрезвычайная. И она вправе отдать приказ о чрезвычайных мерах. Террористический акт, который сотворили твои подопечные, покусившись на жизнь королевского комиссара, вполне подходит под определение пособничества врагу в военное время. Фронт, между прочим, всего в 3 часах езды на паровозе отсюда. Посмотрел на его ошарашенное холеное лицо и усмехнулся. «Но лично я могу горцев и остановить, как их вождь, если мне головой выдадут лося живого и способного члена раздельно разговаривать. И с ним заказчика ночного теракта. Остальные лично мне не интересны». При этом я делал сознательно ударение на слово «лично». «У вас ничего не получится», — твердо высказал он, придя в себя. «Это мой город». «Еще как получится», — уверенно посмотрел я ему в глаза. «И в таком случае каждого, кто попадается с характерной татуировкой на запястье, будем ставить к ближайшей стенке и незамедлительно расстреливать. ЧК просто объявит ночную гильдию вне закона. Тогда не только кровники из горцев, а каждая вами крышуемая проститутка сможет убивать вас безнаказанно, чтобы не отдавать вам половину своего заработка. И ей ничего за это не будет, потому что вы станете вне закона вообще, любого закона. А из города не выйти. Он окружен войсками». Обрисовав эти нерадужные для него перспективы, я вынул с планшета и положил на стол постановление Чрезвычайной Королевской комиссии по борьбе с саботажем и пособничеством врагу, на котором стояли все 7 настоящих подписей комиссаров и нужные печати. Но не было даты. Принесли кофе. Я к нему не притронулся, а крон свой выпил залпом. И стал читать короткий, но не допускающий двойного толкования текст. Особенно в той его части, где говорилось о запрещении остальным подданным короля и гражданам империи, в том числе и родственникам, предоставлять членам ночной гильдии кров, хлеб и воду под угрозой смертной казни. Я же играючи вертел в пальцах химический карандаш, действуя ему на нервы. «Могу поставить дату прямо сейчас», — произнес я с доброй улыбкой, когда он прочитал документ об объявлении ночной гильдии вне закона. «И даже дать вам 30 минут фору убраться отсюда. Вы этого хотите?» «Нет, не хочу», — сказал он после некоторого раздумья. «И по поводу дымглины скажу, что в армии ее не будет, если вы действительно даете нам карт-бланш на расправу с ее распространителями». «Ага». Успела, значит, Маара с ним переговорить. «Неофициальный», — кивнул я головой. «Сами понимаете, не можем мы на такое пойти официально, а вот закрыть глаза на некоторые события — вполне. Но я не услышал ничего про лося, ибо, покрывая его, вы берете таким образом всю ответственность за ночной теракт на себя. Заказчика его вам тоже в праздничной обертке с бантиком доставить?» — ухмыльнулся крон. «Лучше просто покажите нам издали, где он живет, и его самого. Дальше мы уже сами как-нибудь. И вообще, ЧК к полиции никакого отношения не имеет, как и военная разведка. Ловить вас за ваши традиционные промыслы им задачи не ставится. Но если вы патриоты своей страны, то должны во время войны с ними сотрудничать. А то вражеские агенты уже как мыши в амбаре расплодились в вашем городе». «И что мы должны делать?» — выдохнул он, как навьюченный стирх. «Об этом с вами отдельно переговорят. И не я, а человек, который покажет вам вот это». Я положил на стол половинку серебряного кройцера, разрубленного на заводской гильотинке. «А это будет у вас». Положил вторую половину так, чтобы они выглядели целой монетой. «Выбирайте любой. Когда вы убедитесь, что половинки от одной и той же монеты, то назовите любое число до 20. В ответ вам назовут цифру, которая при сложении с вашей составит число 21. Если человек назовет любое другое число, убейте его тут же. Место встречи – круассанский приют. Вы же его время от времени посещаете. Не думаю, что Маара откажет вам в месте для уединения». «Спасибо за кофе», – сказал Крон, вставая и забирая половинку кройцера. «Не скажу, что мне приятно было с вами познакомиться, но полезно. Есть вербовка. Молодец, Молос, как он его просчитал. А уж как мне было неприятно ночью применять собственное изделие не по врагам, а по подданным моего короля», — вернул я ему любезную фразу. «Кстати, за вами должок, за сожженные патроны и извинения за убитого рецкого горца. К тому же мое время бабла стоит нехилого». Крон коротко кивнул. После его ухода я потребовал вечернюю газету. Большой заголовок: «В городе второй день в криминальных разборках используются армейские пулеметы», помещался на первой странице. Не знаю, кто поработал с редакторами, но смысл статьи сводился к тому, что ночная гильдия по ошибке залезла в мой дом и схлестнулась с моей охраной, которая и применила для обороны пулемет. И итог. Один охранник убит, как и четверо нападавших. И прочее бла-бла-бла о том, как с началом войны распоясался в городе криминал. Ничего особенного, я ждал большего резонанса. Неприметная с виду дешевая карета в соседнем переулке меня весь вечер ждал помощник Молоса, капитан Санада, которого бросили на контрразведку в Будвице. Простите, на дофронтовую разведку. Разведка Ольминской армии теперь делится на дофронтовую, фронтовую и зафронтовую разведки. Но, по сути, это бутафория, так как дофронтовая разведка занимается лазутчиками и шпионами, то есть действует там, где официальная имперская контрразведка не дорабатывает. Причем сделана такая реорганизация управления второго квартирмейстера Молосом, безо всякой помпы и шума. Кому не надо, тот не знает. От этого я еще больше зауважал генерала. Закрыв за собой дверь кареты, я отдал капитану половинку серебряного кройцера и сказал: «Теперь он твой. Деньгами его не балуй, он и так богатый. Если только сам попросит с обоснованием трат». «Но ты, Сава, и кудесник», — восхитился капитан. «Еще бы. Я столько видов шантажа в кино видел, что здешнему разведчику и не снилось никогда. А еще больше про них читал». «Главное, не пережми палку», — ответил я. «Крон неординарный человек и себя очень уважает. И чутье у него звериное. Думаешь, легко с такими? У меня вся спина мокрая». Открыл переднее окошечко и скомандовал кучеру: «Во дворец!» «Мда», — произнес капитан, когда копыты застучали по брусчатке. «Получим мы от Молоса по первое число на разборе за то, что сами до такого не догадались. Скажи ему, что я тоже не догадался бы, если бы они сами на меня не напали. И еще это». Я достал лист бумаги и отдал его капитану. «Что это?» «Разрешение на выдачу 2 ручных пулеметов вне очереди. Получишь с завода. Это для твоих групп быстрого реагирования. Еще револьверы компактные большого калибра для скрытого ношения с гражданской одеждой. Вот такие». Вынул из кармана вороненную машинку, которую неугомонный Гоч все же своял. Пока, правда, только в одном экземпляре, который я забрал с собой на стрелку с главарем ночной гильдии в качестве оружия последнего шанса. «Ух ты! Какой малыш! И под армейский патрон?» Удивленный капитан взял в руки наше новое стрелядло. «Как называется?» Он обратил внимание, что на револьвере не было никаких клейм вообще. «Гоч-бульдог». Капитан привычно выщелкнул барабан и крутанул его, сказав разочарованно: «Маловато зарядов-то, всего 5. Кому не хватит в короткой уличной перестрелке 5 патронов, тому и 12 ничем не помогут», — наставительно заявил я, синтеция моего российского ротного, который он разразился в ответ на солдатские жалобы про малую емкость магазина для ПМ, пистолет Макарова. «Тренируйтесь стрелять каждый день в движении, тир в штабе хороший». Карета въехала в дворцовые ворота и приняла в сторону крыла ведомства Онкина. «Ну что, пошли сдаваться», — улыбнулся я. «Нечасто я бываю так удовлетворен сделанной... Нечасто я бываю так удовлетворен сделанной работой. Забегая вперед, скажу, что ночная гильдия хорошо отработала на местный СМЕРШ до самого конца войны. СМЕРШ – смерть шпионам. Управление военной контрразведки Наркомата обороны СССР с 1943 по 1946 годы. А после войны умный Крон устроил воровские гастроли по империи и не только. Воровали они редко, но по-крупному, используя все наработки, которые освоили на ниве контрразведывательной деятельности. Однако в Будвице ночная гильдия ничего такого не допускала, и полицай-президент регулярно получал очередные чины и ордена за безупречное обеспечение общего благочиния. Извинения свои ночная гильдия принесла в виде роскошного венка на похороны Йосена с покаянной надписью на траурной ленте. Редкие егеря смотрели на эту братью с венком волками, но я их заранее предупредил, что повода для кровной мести нет. Ошибка вышла, а трупы имеются с обеих сторон. Впрочем, и сами адепты ночной гильдии предпочли не задерживаться на кладбище. И еще в тот же вечер по возвращении из дворца меня ошарашили нежданным подарком от Крона. Прямо на дом доставили еще одного серого в яблоках мерина в пару к трофейному. Упряжь у трофейной коляски под пару заточена. Дождавшийся меня в садовой беседке за разговором с моим кучером, его старый знакомец, хорошо одетый пожилой берейтер с ипподрома, с поклоном передал от Крона, что моя семья теперь под защитой ночной гильдии, и я могу уезжать на фронт со спокойным сердцем. Я оставил на столе по всем правилам оформленную дарственную на коне и коляску от совсем левого пассажира, что меня реально улыбнуло. Лишний раз понял, что Крон очень умный человек. И комедию в ресторане ломал передо мной вовсе не от дурости. Подумал я, смотря в спину берейтера, удаляющемуся от нас легкой рысью, в сгущающиеся сумерки верхом на изумительной красоты рыжей кобыли. Жену, правда, пришлось успокаивать долго. Она за меня не на шутку испугалась, так что и пулемет в доме как прописался, ей с ним спокойнее. Она сама его чистит и смазывает и держит по ночам около кровати в моментальном доступе рукой. А стрелять из него ее научат на полигоне как следует. Мало ли что в нашей жизни пригодится может. Заказчик покушения на меня оказался низкооплачиваемым невзрачным мелким чиновником статистического департамента, что сидел на регистрации входящих документов. Протирал он штаны в этом департаменте долго, почти 20 лет, с самого основания конторы. Был щупал, тих, исполнителен, безотказен и без амбиций. Таких чиновников карьерное начальство просто обожает. По его виду никогда не скажешь, что такой сморчок способен на поступок. Но вот его хобби меня сразу насторожило. Чинуша был маньячный голубятник, и разведение голубей составляло его второй доход, как бы не большим, чем департаментское жалование. Тут мне сразу припомнился телесериал «Гибель империи». Вот она его связь с начальством. И регулярная покупка или продажа им почтовых голубей курьеру на птичьем рынке никаких подозрений доселе не вызывала. Теперь появилась возможность таких курьеров брать под белые ручки. Главное было не попутать их с обычными покупателями, которых тоже хватало. На следующий день после моей беседы с Кроном мне на дом привезли лося со связанными за спиной руками. Разве что в подарочную бумагу не завернули с бантиком. Кличку тот получил говорящую. Здоров был парень. На что я, больше 1,80 м, так он еще на полголовы меня выше. А народ тут все больше мелкий, 160-170. Усадил я его на лавку в садовой беседке, рук не развязывая, спросил. «Ты в курсе, лось, что твоя жизнь отныне принадлежит мне?» Он мрачно кивнул. «Не слышу». «Да». «Что да?» «Моя жизнь принадлежит тебе, начальник». «Тогда делай, что скажу я, или слушай человека, которого назначу я, и проживешь долго». «Разве это жизнь, начальник?» – посмотрел он на меня жалобно. «Цепным барбосом». «Ты выбрал смерть?» – спросил я его, доставая армейский револьвер как самый большой из ручного оружия, со скрипом медленно взводя курок до щелчка. «Или предпочитаешь нож?» Я подозвал егеря, который с радостью обнажил свой дедов кинжал, играя на лезвии солнечными зайчиками, продемонстрировал его лосю. «Я этого не говорил», — спрятался лось в свою внутреннюю раковину. «Уже лучше. Жить все же хочет». «Ну, так будешь служить?» «А куда я денусь, начальник? Откажусь, так меня свои же на пику поставят. Еще вчера мне конкретно объяснили, что я круто рамсы попутал. Искупать должен». «Вот и ладно. Тогда отвезу я тебя к тому, кто тебе будет отдавать приказы. Развяжите ему руки и дайте напиться». Лось по нашему наущению предъявил заказчику претензию со спальцовкой, что они ему не нанимались охреневать в атаке на пулеметы. И отбил таки у него половину бещеного гонорара, который мы оставили ему на расходы. На личную встречу лось вызвал чинушу тривиально по телефону, отчего я просто выпал в осадок. Как тут все просто и патриархально еще. Встречались они на открытой всем ветрам веранде пивной, и люди молоса заказчика там не только срисовали, но потом вполне грамотно повели наружкой. Дальше уже было дело техники. К моему сожалению, заказчик не был связан с Тортфортами. Работал на царскую разведку. Чуть ли не официальным резидентом нелегалов был. Его молос взял в разработку и долго еще кормил более или менее правдоподобной дезой. Но при очередной попытке организовать теракт с целью убийства принца его ликвидировали. Живьем он не дался, вот тебе и сморчок. Я уехал на фронт, сопровождаемый напутствием Онкина, что по нынешним-то временам мне там будет безопаснее, чем в городе. Поэтому выбор начальства пал на броневой дивизион, а не на воздухоплавательный отряд, у которого база располагалась в городе. Чем кончилось дело с контрразведкой, я не знал, кроме того, что бурграфа Леппе Тортфорта расстреляли за дезертирство. Но об этом читали приказ в каждой воинской части империи. В назидание, так сказать. Приговор же самому бурграфу зачитывал я лично перед расстрельным взводом. Не удержался от мелкой мести.